она выкладывалась на полную катушку. В каждой комнате висели шарики, которые девочки должны были лопать, чтобы найти свои подарки. Вот в таком духе все. После того, как Линды не стало, организовать что-то подобное было очень сложно. И мне кажется, мы чувствовали нашу утрату сильнее всего как раз во время дней рождений. Особенно это чувствовала Мелани. Райан. И что случилось тем вечером? Питер. Где-то к 6 часам мы перевезли большую часть вещей Мелани к ней в квартиру, чтобы там можно было нормально жить. Я только собирался открыть бутылку винтажного Дом Периньон, которую приберег на ее день рождения. Как тут к дому подъехал лимузин, и Нелл постучалась в дверь, чтобы увести Мел потанцевать. За неделю до этого Нелл оставила мне какое-то скомканное голосовое сообщение о том, что она заедет или типа того. Я полагал, она имела в виду «заедет, чтобы передать Мелли подарок». Я уж точно не ожидал, что у нее будут планы на вечер. Мелли побледнела от такого сюрприза и очень извинялась за то, что ей пришлось отменить наши планы на ужин. Но что я мог поделать? Нелл стояла в дверях, ухмыляясь, как чертов чеширский кот, и Мелани не хватило духу сказать ей, что она не хочет никуда ехать. Так что я улыбнулся, пожелал Мелани хорошо провести вечер и предложил поужинать на следующий день. Это одна из тех вещей, о которых я больше всего сожалею. Мелли уже не была прежней после той ночи и последующих событий. Я бы сделал все, отдал бы все, чтобы вернуться в ту ночь и запретить Мелли ехать в город. С той поры я пытался исправить свою ошибку. Кашляет. «Райан, принесите, пожалуйста, воды». «Райан». «Да, конечно». Пауза. «Держите. Позвать кого-нибудь?» «Питер». «Нет. Дайте минуту». Запись остановлена. Документальный фильм производства студии Netflix. Мелани Лэнг. «Уродливая правда». Интервью были записаны в период с 19 по 22 сентября 2022 года. По прошествии 220 дней с момента исчезновения Мелани. Закадровый голос. 14 февраля 2007 года Мелани отпраздновала свой 19-й день рождения в ночном клубе «Фанки Будда» в Мейфере. Но ранним утром следующего дня празднование закончилось хаосом. Мелани арестовали за нападение на уборщицу и доставили в центральный полицейский участок Вест-Энда, где продержали несколько часов. Нелл. О, боже, день рождения Мел был кошмарным. Это было так нечестно. Мы прекрасно проводили вечер, в буквальном смысле один из лучших наших вечеров. После нескольких трудных лет мне хотелось подарить Мел суперособенный день рождения. Я хотела, чтобы ее окружали друзья, чтобы она танцевала, пока у нее ноги не начнут ныть. Она всегда немножечко грустила перед своим днем рождения, и я всегда хотела сделать так, чтобы она чувствовала, что ее любят, придать ей немного уверенности. Я арендовала на вечер белоснежный лимузин. Ну и развалюха была. Как только Мел его увидела, она расхохоталась. Она всегда была достаточно сдержанной, но это все из-за внимания, которое ей уделяли. Я думаю, что порой она думала, будто не может быть собой на публике. Но это был ее день рождения, и я хотела побаловать подругу. Первым делом мы поехали в ее новую квартиру. Она была меньше, чем я ожидала, но для Мел в самый раз. Однако хочу отметить тот факт, что сэр Питер купил ей квартиру по соседству с его домом. И это лишний раз говорит о том, как сильно он помешан на контроле. Люди спрашивают, почему вдруг сэр Питер запирает свою дочь на 7 месяцев? Да вот потому. Он помешан на контроле. Ему непременно надо контролировать свой бизнес и Мел. Поэтому, держа Мелани в заперти, он убивает двух зайцев. Когда ей было 19, он не мог просто согласиться с тем, что она съедет самостоятельно. Он дал ей возможность жить самостоятельно, но в любой момент мог эту возможность забрать. Это означало, что у него сразу же на руках были козыри. Клянусь, я бы не удивилась, узная, что по всей квартире расставлены скрытые камеры. Вы только посмотрите, что произошло на ее 19-й день рождения. Она съехала на один день. На один. Короче, мы были в новой квартире Мел, готовили ее к выходу. На мне было зеленое платье с шейным платком, а она собиралась надеть свой черный топ, в котором постоянно ходила, и я спросила. «Мел, ты покупаешь кучу прекрасных шмоток, но постоянно ходишь в этом топе. Почему?» «В старости наносишься такой дребедени». На секунду у нее на лице проскользнула паника, и я испугалась, что задела ее за живое. Однако Мел только пожала плечами и достала свои секси-брюки и серебристый топ со стразами. Хорошо, что я что-то ей сказала. Такое чувство, словно ей нужно было разрешение, чтобы засиять. Я слов не нахожу, чтобы передать, как сногсшибательно выглядела Мелани в тот вечер. У нее были пряди медового цвета, которые прекрасно сияли на свету. Никто не мог от нее глаз отвести. У нас была кучка приятелей, которых мы встречали в барах и клубах, а иногда за обедом, и я пригласила их с нами. Были я, Мел, Лола, Джесси, Орландо и Эшли. Близкими друзьями они не были, но развлекаться с ними было весело. Не то чтобы я могла нанять Робби Уильямса, но я организовала нам VIP-зону в одном из любимых клубов Мел, заранее нашла диджея, который там выступал, и очень вежливо попросила его играть все любимые песни Мел. Я никогда ей не говорила, что приложила к этому руку. В этом списке были некоторые песни, которые диджей наотрез отказался играть. Песня «Call Me» группы «Блонди» была одной из них. Боже, Мел обожает эту песню. Сквозь слезы. «Простите, пожалуйста. Очень тяжело». Тяжело вспоминать это все и постоянно осознавать, что Мел еще в плену. Простите, пожалуйста. В общем, я хотела, чтобы весь вечер был одним большим сюрпризом. Но я предупредила сэра Питера, чтобы он ничего не планировал. Конечно, когда я приехала в лимузине, он вел себя так, словно понятия не имел, что происходит. Он очень отвратительно себя вел, делая вид, будто у Мелани были планы тихо поужинать с семьей, с ним и Зарой. Ужин? Ради всего святого. Это был ее день рождения. Он знал, что она выберет повеселиться, но хотел максимально усложнить ей выбор.